перекусить очка. Давай, сейчас, давай. Слышь, да, бля? Я. Все ништяк, все ровно. Че? МС очко из тушина, дым кушаю, но амфетамины это лучше, просто курить скучно. Легкие душат, в метро люто воняет, жиды заебывают, мусора доебывают, наркотики забавляют, запах пизды привлекает, пиздим солнечные очки в магазине, зато не проебываю деньги на визине. Порезал мизинец, под мостом получил побои, проебал мысли для текста в гидропоне, выращенном на поле. Героин протекает по венам вместо крови, тёлки выщипывают брови, пизду лишит бородатый скрипач, яйцо размером с футбольный мяч. Я мачо, не одеваю гандон и надеюсь на удачу, пальцем проникая, задеваю половую губу, от сердца к солнцу за расовую борьбу. Кокаин в косметичке, в подъезде есть нычки, ругаются бабушки, поля лугаду бравушки, отравление грибочками, прощание с почками, евреи берут в рот за большие деньги, делят между собой власть, думают, что украсть. Не зевай, Вась, амфетамин, морфий, морфин, героин и тому подобное. Все это удобное, времяпровождение ровное, времяпровождение сильное, равносильно шмыгаю носом. Шоколадка с кокосом, пизда светит волосом, очко не вышел ростом, все просто. Трахаем собачек после кроссок, пиво анчоусы, Марио бонусы, аттракционы в парке, чурки с пакетом гидры, отжали мобилу в арке. Разбирались менты, капрофилы в рот срут, это чушь. Очко или сульфазин, все правильно слушай. Амфетамины кушай, является аналогом гормонов адреналина. Ушел в мессину, стал красивый, лобок пахнет псиной. Под бутырку и Мишу Круга, тебе конец, подруга. Вкус спермы, хуй по кругу, палец в пизду. В позе 69, друг у друга, домашнее порно, это здорово. Бит ровный, особенно под жесткое порево, подави аппетит нашим трекам. Хуй в рот евреям, хачам и узбекам, пизда, хуй, вода, кран, душ, мыло, хуй, анал. В рот отъебал и в унитаз слил лишнее, гандоны со вкусом вишни, вкусом вишни, вкусом вишни, вкусом вишни.